«Утонувший в порту, а?» — удивился я Коби. «Ты слышал, о чем я спросил?» — закричал Лепский. «Имя этого типа?» «Фред Левич». Лепский повесил трубку. Он оставался несколько секунд неподвижным. Глаза его блуждали. Ошан с удивлением посмотрел на него. «А кто были ее друзья, Майк?» — наконец спросил он. «Друзья? Мне кажется, что такая девушка, как эта, не должна иметь друзей. Ну, она хорошо ладила с Собрином, хозяином клуба. 2-3 раза, когда мы с ней выпивали, она говорила мне о бармене. Кажется, она очень хорошо к нему относилась. Это неплохой парень, ямаец. Никогда никаких с ним не было неприятностей. Но близких друзей...» Ошан покачал головой. «А этого ямайца где бы я мог повидать?» «У него есть комната тут, совсем рядом», — ответил Ошан, указывая направление своим толстым пальцем. «Вон в том доме». Послышалась сирена. Появилась санитарная машина. Она остановилась около Лайсона, и 2 санитара спрыгнули с нее. «Все отлично, Майк. Я вам доверяю это дело», — сказал Лепский. «Отвезите его в морг и скажите Лайсону, чтобы он постоял около этой барши. Она не должна двигаться». «Спасибо за угощение», — прошептал Ошан. «Это меня здорово подбодрило». «Согласен, я займусь этим». Он вышел из машины и тяжелым шагом направился к санитарной машине. Лепский снова снял телефонную трубку. Когда Якоби ему ответил, он сказал: «Мне нужен здесь фотограф, Мак. У вас есть парни из уголовной? Мне нужны 2. Кто именно?» «Пришли ко мне Масклина, фотографа, и Галопом», — ответил Лепский и повесил трубку. Он вышел из машины и направился к дому, на который ему указал Ошан. Это был один из типичных недорогих пансионов, которыми заполнен порт. Высохший старичок, который сидел за конторкой, подскочил, увидев Лепски. Он узнал полицейского. Его глаза, слезящиеся и выцветшие, выказывали беспокойство. «Салют, господин инспектор», — старческим голосом проговорил он. «Вы ищете беспорядки? А они у вас есть?» Прежде чем стать инспектором, Лепский патрулировал порт, и он знал многих бывших, как теперь их называли. «О, нет, господин инспектор, все мирно, как спящий ребенок. Так, я знаю вашего ребенка, монстра с 2 головами», — старик смущенно улыбнулся. «Никаких беспорядков, совсем ничего, господин инспектор, я вам клянусь. Тимкин... Вашингтон. А где он находится?» «О, ведь не против же него вы что-нибудь можете иметь, а? Господин инспектор», — воскликнул старик, широко раскрывая глаза. «Ох, только не он. Самый-самый мирный». «Достаточно», — зарычал Лепский тоном фрика. «Где он?» «В последний этаж. Дверь напротив. Вот уже 3 часа, как он спит». Лепский устремился на лестницу. Когда он достиг 5 этажа, его настроение претерпело изменения. Он стал стучать в дверь напротив лестницы, подождал, снова постучал. Он услышал движение внутри, дверь отворилась. Крупный ямаец в рубашке заморгал глазами и отступил на шаг в маленькую чисто убранную комнату, так как он был способен узнать флика даже по носу. Лепский последовал за ним, осмотрелся и сел на стол. «Успокойся», — сказал он. Он был знаком с народом порта и, когда было можно, разговаривал с ними в перчатках. Таким образом достигался хороший результат. «Очень огорчен, старина, что был вынужден разбудить вас. Но у нас